11. Следует ли нам говорить, что мы думаем, или думать, что говорим? Один из моих друзей уверяет, что самой характеристической чертой нашего времени является склонность лгать и приводить доказательства. Докладывает, например, прислуга, что приехали мистер и миссис Б. «Ах, черт бы их подрал!» — восклицает хозяин. «Тише!» — шепчет хозяйка. «Сусанна, затворите же дверь. Сколько раз я вам говорила, что не следует оставлять двери открытыми за собою. Неужели не можете запомнить этого?» Хозяин на цыпочках прокрадывается к себе наверх, в кабинет, и запирается там. Хозяйка охорашивается перед зеркалом и пережидает, когда будет в состоянии настолько овладеть собой, чтобы не выказать обуревавших ее чувств, и только тогда спешит в гостиную. Поцеловавшись с гостьей, пожав руку гостю, хозяйка с приветливой улыбкой щебечет о том, как она обрадована посещением дорогих гостей и осведомляется, отчего они одни, без деточек. Почему перестал показываться молодой мистер Б? Чем он в последнее время так занят, что забывает любящих его друзей? В конце концов, придется рассердиться на него. А прелестная Флосси? Что? Слишком еще молода, чтобы часто ходить в гости? Зато она такая миленькая и так хорошо себя держит. Ах, как жаль, что они остались дома. Это сильно омрачает удовольствие. Визитеры, надеявшиеся, что хозяйки не окажутся дома, и явившиеся только потому, что по этикету необходимо бывать у своих добрых знакомых или друзей никак не менее 4 раз в сезон, в свою очередь рассыпаются в уверениях о том, что чуть не умерли от тоски, не видавшись столько времени, да все никак не могли выбраться. «Ну, а нынче мы уж с утра решили, что непременно попадем к вам, что бы ни задерживало нас», — поет миссис Б., делая умильные глазки и стараясь придать своему резкому голосу как можно больше сердечности. «Я как раз только сегодня поутру раскрыла глаза, так сейчас и говорю мужу: Джон, милый, как хочешь, а я во что бы то ни стало должна повидать мою дорогую миссис В., иначе с ума сойду от скуки по ней». В дальнейшем гости сообщают, что к ним звонил по телефону адъютант принца Уэльского и сообщил, что его высочество желал бы приехать к ним вечером, но они сумели найти предлог, чтобы отделаться на этот раз от принца, а лишь бы, наконец, повидаться с дорогими друзьями. И неужели бесценный мистер В. уехал надолго и как раз в этот день? Ах, как жаль! Ах, эти ужасные дела, лишающие людей самых лучших удовольствий! Хозяйка тревожно прислушивается к доносящемуся сверху легкому шуму, бормочет что-то о противных кошках, которые лазают повсюду и от которых только и жди всяких проказ. Потом изливается в выражениях сожаления о своем бедном Джиме, которому по возвращении из экстренной деловой поездки предстоит огорчение узнать, что он был лишен самого большого своего удовольствия видеть, ну и так далее. Все в таком вымученном, нудном духе. Такие сцены повторяются повсюду каждый день. И все по одной и той же неизменной программе. Общество проникнуто той ложью, будто бы все люди одинаково привлекательны, будто мы в восторге видеть каждого другого, будто бы каждый другой также в восторге видеть нас, будто бы и все другие, и мы сами в отчаянии, когда после свидания приходится расставаться. Что в самом деле может быть нам приятнее? Спокойно сидеть у себя в кабинете или бежать в гостиную слушать, как там надрывается мисс Г? Конечно, первое, но в силу общественных условностей, или точнее в силу общественной лжи, мы бросаем, быть может, даже задушевную, без кавычек, беседу с искренним приятелем и опрометью несемся в гостиную, где начинает петь мисс Г. Она вовсе не была расположена петь именно в этот раз и в этом доме, но хозяйка упросила ее. И девица, немного поломавшись, садится к роялю и насилует свой без того немелодичный голос, который от этого звучит еще хуже. Может быть, она никогда не решилась бы демонстрировать свой голос, если бы ее не уверили другие, тоже из-за лживой любезности, будто он у нее замечательно звучный и приятный, способный доставить особенное наслаждение людям с музыкальным вкусом. И вот мисс Г. вывизгивает что-то невообразимое, а мы с глупейшим видом сидим вокруг нее, притворяемся, что находимся в упоении от ее мастерского исполнения, со скрытым бешенством ожидаем окончания этой взаимной пытки. Когда же она, наконец, оканчивается, мы, устроив гром рукоплесканий, огорченно восклицаем. «Неужели уже кончено? Быть не может! Помнится, там был еще один куплет, и вы утаили его, чтобы обидеть нас!» Смилуйтесь, не сокращайте нам и без того короткого удовольствия слушать ваш дивный голос. Певица уверяет, что никаких куплетов она не утаивала, и песня воспроизведена ею полностью. Ну, если господам слушателям уж так желательно, то она готова пропеть еще одну вещичку, хотя не чувствует себя в ударе. И вот начинается новое, всеобщее самобичевание. Вина наших хозяев всегда объявляются нами самыми лучшими, какие нам когда-либо приходилось пробовать. Но от второго стакана мы отказываемся. Злой доктор строжайше воспретил нам пить более одного стакана. А сигары наших хозяев? О, нам и в голову не приходило, что есть такие чудные сигары. «Как? Выкурить вторую? Ах, нет! Излишнее курение нам также воспрещено все тем же безжалостным и неумолимым доктором. Но если любезнейшие хозяева уж так настаивают, то, быть может, они разрешат взять вторую сигару в карман, чтобы мы потом могли насладиться ею дома. А кофе, который собственноручно сварила нам хозяйка... Не будет ли она так добра сообщить нам секрет приготовления такого превосходного кофе? Айх, бэби, мы не имеем от восторга. Мы знаем обыкновенных бэби и, сказать откровенно, никогда не находили в них особенной прелести и всегда удивлялись, чего это так с ними носится. Но их бэби — это действительно нечто сверхземное, божественное. Так и хочется спросить, откуда милые хозяева раздобылись таким чудом. Если суждено нам самим иметь бэби, то мы желали бы именно такого и благословляли бы судьбу. Декламация же пятилетней хозяйской дочки, известной шутки под заглавием «Визит к дантисту», заставляет нас обалдеть от приятного изумления. Такой небывалый сценический талант в пятилетнем ребенке. О, это, несомненно, будущая мировая знаменитость, которой суждено создать совсем новую школу сценического искусства. Каждая невеста признается нами очаровательной, и ее подвенечный наряд восхитительным. Описание этого рода нарядов вы можете прочесть в любом местном листке. Каждая свадьба почитается радостным общественным событием. Держа в руке наполненный искрометным шампанским бокал, мы в радужных красках рисуем картину счастья, ожидающего данную парочку. Да и как не быть счастливой этой парочке, когда новобрачная дочь образцовейшей матери, а новобрачная составляет украшение местного молодого мужского общества? Насмешливое хихиканье плохо воспитанных девиц и фырканье в нос некоторых юнцов, занимающих нижний конец пиршественного стола, покрываются гулом одобрения степенной части компании, и оратор опускается на свое место в сознании добросовестно исполненной общественной обязанности. Мы вносим ложь даже в самую религию. Находясь в церкви, мы в известные промежутки фарисейски поднимаем свой преисполненный гордости взор вверх и притворно покорным голосом стараемся уверить Всевышнего в своем ничтожестве и в своей полнейшей гнусности. Как будто он сам не знает этого. Мы делаем это с гордостью, потому что воображаем, будто это требуется от нас, и чем больше мы будем самобичевать себя в этом месте, тем выше будем подниматься в глазах наших ближних. Мы показываем вид, что считаем каждую женщину доброй, как ангел, а каждого мужчину честным, как сама честность. И когда факты с неопровержимой ясностью свидетельствуют совсем противоположное, мы притворяемся, что никак не можем поверить этим фактам и что нам это чересчур больно. Или же, смотря по обстоятельствам, с подчеркнутым презрением и негодованием, отвертываемся от уличенных и даем им понять, что, будучи сами вполне совершенными, мы не можем иметь ничего общего с такими выродками человечества. Нашему горю по умершей богатой тетушке, которой мы прямые наследники, нет границ, и мы носим по ней глубокий траур. Одно может хоть отчасти смягчить наше отчаяние, это мысль о том, что бесценная, незабвенная тетушка отошла в лучший мир. Кстати, об этом лучшем мире. Предполагается, что каждый, ушедший из этого мира, обязательно попадает в какой-то другой, несравненно лучший. Стоя вокруг открытой могилы, мы об этом говорим друг другу, а духовенство так убеждено в этой истине, что выработало по этому случаю особые формулы. Еще когда я был подростком, меня поражал тот общепризнанный факт, будто бы все умершие идут прямо на небо. При мысли о той массе умерших, которая когда-либо жила на земле, мне представлялось, что небо должно быть уже чересчур переполнено. Идя дальше в своих мыслях, я невольно жалел дьявола, который должен страшно скучать в своем аду, так как никто никогда не считается подлежащим отправке туда. Няня, которой я решился высказать свое сожаление к старому несчастному дьяволу, всеми ненавидимому и избегаемому, обругала меня, пригрозила пожаловаться на меня моим родителям и, в конце концов, обнадежила, что если я буду продолжать вести такие безбожные рассуждения, то дьявол непременно когда-нибудь овладеет мною и подтащит к себе. Вот тогда я и узнаю, каково жарится там у него в неугасимом пекле. Тогдашнее настроение моего ума было таково, что я положительно обрадовался открывшейся мне перспективе попасть в компаньоны к бедному дьяволу и доставить ему некоторое утешение своей особой. Наверное, думалось мне, он так будет тронут моей симпатией к нему и готовностью к самопожертвованию ради его удовольствия, что, в свою очередь, пожалеет меня и не станет мучить. Каждый публичный оратор прославляется нами как самый красноречивый и увлекательный. Марсианин, читающий наши газеты, наверное, у марсиан есть способ читать, и на таком дальнем расстоянии, на какое Марс отстоит от нашей планеты, должен был убежден, что каждый член нашего парламента является великодушным, простосердечным и любвеобильным святым, обладающим обыкновенными человеческими свойствами в такой лишь степени, чтобы не давать ангелам унести себя на небо в любую минуту. Чем выше кто-нибудь поднимается по общественной лестнице, тем шире круги тех, которые находят нужным выражать по отношению к нему обязательные чувства. Однажды у нас в Англии опасно заболел один высокопоставленный и очень добрый человек. Газеты тотчас же протрубили, что вся нация погружена в скорбь. Люди, обедавшие в ресторанах и узнавшие там печальную новость, роняли голову на стол и плакали навзрыд. Встречаясь на улицах совсем почти чужие друг другу, люди останавливались, чтобы обменяться слезами. Так, по крайней мере, писалось. Я в то время находился в отсутствии в Англии, но собирался вернуться, получив же это известие, призадумался. Взглянув на себя в зеркало, я был шокирован своим видом, потому что выглядел так точно на моей родине все благополучно. Я почувствовал, что если возвращусь домой с таким безучастным видом, то могу только увеличить горе нации. И как я ни старался, но не был в состоянии устроить нужное огорченное лицо. Обругав самого себя бесчувственнейшим в мире себялюбцем, я решил отложить свое возвращение до более благоприятного времени. Дело в том, что мне в той стране, где гостил, то есть в Америке, сильно повезло с одной из пьес, и я был в самом радужном настроении, так что готов был петь и плясать. Однако, как нарочно, у меня так сложились обстоятельства, что я против воли был вынужден отправиться к родным пенатам. Я ожидал, что горе, постигшее мою родину, сделает таможенных чиновников настолько равнодушными к своим служебным обязанностям, что они пропустят без всякого внимания захваченный мной из-за моря ящик превосходных сигар. Однако я ошибся в расчете. Дурская таможня, как и всегда, стояла на высоте своей задачи. Ревизовав мой багаж, чиновник потребовал с меня пошлину. С таким видом точно в стране все было в обычном порядке. И даже довольно весело усмехнулся, когда заметил мою разочарованную мину. Тут же рядом одна девочка хохотала во все горло по поводу того, что ее мамаша уронила на пол свой раскрытый редикюль. Из него посыпался целый дождь мелких блестящих предметов, которые также оказались подлежащими оплате пошлины. Но с детей что спрашивать, разве они понимают что-нибудь серьезное? Более всего меня поразило, когда я увидел в трамвае человека, читавшего юмористический листок. Положим, этот человек был настолько сдержан, что смеялся мало и тихо, но разве подавленные национальным горем граждане имеют право читать юмористические листки? Да еще в публичном, так сказать, месте. Вообще, не пробыл я и часа в Лондоне, как должен был прийти к заключению, что большинство англичан действительно отличается сверхчеловеческим самообладанием, чему я раньше не верил, хотя сам имею честь принадлежать к английской нации. Судя по прочитанным мною накануне газетам, вся страна рисковала потонуть в собственных слезах, а пока в ожидании дальнейшего из конца в конец извивалась в судорогах безмерной скорби. Но в этот день страна, по-видимому, сказала себе, не следует ничего доводить до крайности. Мы целых две недели плакали день и ночь, но горю не помогли, поэтому не лучше ли снова войти в обычную колею жизни, как нам это не горько и не тяжело? И, как я заметил, с этого дня английские граждане даже принялись есть по-прежнему. Друг, о котором я упомянул в начале этой главы, пожалуй, и прав.